Глава 30. 10 октября. Наши дни. Лос. Александр. «Ну, теперь-то ты домой можешь вернуться?» — уперев руки в боки, спросила у меня Света на 28-м этаже небоскреба, где была квартира, которую я снимал. «Завод вы открыли, терминал запустили, все дела сделаны». «Поехали домой, а?» — как-то с надеждой в голосе сказала она. «В Таус». Булат тоже подошел ко мне и ткнулся в меня своей башкой. Типа, чувак, поехали в натуре в наш мир. «Я хочу на остров», — почему-то неожиданно для самого себя ответил я. «Да хоть сейчас», — обрадовалась Светка и, подбежав ко мне, обняла за шею. «Я мясо нам замариную, шашлычков пожарим, порыбачим, на водниках покатаемся. Тут же сейчас сезон дождей начнется, и будет тут опять сырость и холодно. А мы с Булатом...» Она потрепала его по огромной башке. «Тепло любим». Действительно, пошло все в жопу. Мне кажется, еще неделю я точно кого-нибудь грохну. Завод работает уже 4 дня. Пусть это срок и ни о чем, но работает он круглосуточно. Первая машина уже продана и колесят по улицам Лос, радуя владельцев. «Ты же один из владельцев», словно прочитав мои мысли, отлипая от меня и направляясь на кухню, сказала Света. «Кофе будешь?» «Буду». Я так и лежал на кровати и смотрел то в окно, вид, конечно, отсюда обалденный, то на Свету, как она в моей рубашке кружится по квартире, то на Булата, который преданными глазами смотрит то на меня, то на Светку. «Вот, у тебя тут есть управляющая, которым ты нарезал задачу. Отдохнем несколько дней у нас, потом пройдешь сюда, посмотришь, как и что. Ты, вернее, вы свое дело сделали. Пора домой». Светка трещала без остановки, будто боялась, что я не дам ей высказаться. Вот же накипело-то у нее. Она не ругалась, нет, она просто выговаривала мне все про этот мир, все, что она о нем думает. Говорила она спокойно, с улыбкой, но я-то знал этот ее тон и улыбку. Тут, видать, Светка уже дошла до предела, когда придется сделать выбор и уступить ей. И чем больше она говорила, тем больше я хотел назад в Таус и на свой остров со Светкой и Булатом. Туда, где нет цивилизации, где нет людей, где вообще ничего нет, там только природа. Да и пацанам, которые все это время были со мной, тоже надо отдохнуть. Все устали, очень устали. Мы, конечно, периодически ходили в наш мир, но это так, быстро туда и обратно. Тем более мы вчера запустили таки терминал с воротами. Построили его, и теперь народ валом попрет в миры. Но кто и чем там будет торговать, это уже пусть таможня решает. Наше дело — ворота и их охрана. «Саша, прием!» — зашипела голосом Слива моя рация, лежащая на тумбочке. «Опять!» — вздохнула Света. «Я их сейчас сама всех перестреляю!» «Светик, я быстро!» — ответил я, беря рацию. «На связи». «Ты не поверишь, кто к тебе пришел», — хихикнул в рацию Слива. «Если Слива хихикает, значит, не взвод автоматчиков. Иначе пальба бы уже была до небес, и небоскреб бы уже трясся от взрывов. Там же внизу и мушкетеры еще. Те вообще мало разговаривают. Сразу стреляют и пленных не берут». «И кто же?» «Мадам Ти, собственной персоной». — ошарашил меня Слива. — Хочет тебя увидеть. — Да ладно, — охренел я. — Ага, вон в вестибюле на первом этаже сидит. Попросила тебя позвать. Ей пока кофе сделали. — Одна? — С охраной, конечно, но они в сторонке с нашими мушкетерами трепятся. Жил тут этот тоже. — Скажи, что я сейчас спущусь. Одеваясь, я думал, зачем эта тетка сюда пожаловала. Ведь с той ночи, когда на Славку было покушение, и мы потом спасли мадам Ти и ее близких от смерти от рук наемных убийц, мы больше не виделись. Она сдержала свое слово, решила все проблемы с полицией из-за той ночной стрельбы и к нам не лезла, занималась своими делами. Колон даже прослушку у нее в доме снял. Успокоилась бабулька, и хорошо. И ничего нам от нее не надо было. Ну, в качестве благодарности за то, что мы им там всем в доме жизнь спасли. А вот на тебе, приехала сама. Чего ж ей надо-то? «Я могу рассчитывать на то, что мы сегодня вернемся в Таус?» Поймав меня на выходе из квартиры, спросила Света. «Или это мадам Ти сейчас опять скажет, что у вас нарисовались какие-то проблемы?» «Без понятия, Света», — ответил я. «Она бы просто так не приехала». «Ясно, ладно, иди. Как будет понятно, скажешь». И она чмокнула меня в щеку, снова ушла на кухню, откуда доносился вкусный запах кофе. «Булат, пошли!» — позвал я Волха с собой. Когда мы с Булатом спустились на первый этаж на лифте и вышли в вестибюль гостиницы, то находившийся там народ как-то разом притих. «Булат рядом!» «Да, не привыкли местные к таким зверюшкам. Этот волк мне по пояс был, маленький такой теленок. Идет вон рядом, смотрит на всех так, да хрен его знает, как он смотрит. Но черный зверь весом под 150 кило, идущий рядом с человеком, впечатлит кого угодно. Мужик вон на диване сидит, аж ноги поджал и глаза выкатил. Мужик, он тебя, если что, самого перекусит. Ноги — это ему так, на один укус». Вон она, подошел ко мне Слива. Но я и сам уже увидел сидящую на кресле мадам Ти. Перед ней на стеклянном столике стояла чашка кофе. Увидав меня, она приветливо улыбнулась. «Ну, если улыбается, значит, все не так плохо». «Добрый день», — поприветствовал я ее. «Добрый день, Александр», — ответила она, поднимаясь с кресла и протягивая мне руку для рукопожатия. Протянула она ее совершенно без боязни. Булат вон только зыркнул на нее и уселся около меня на задницу. «Ваш?» — кивнула она на Булата. «Мой! Из нашего мира зверь! Красивый!» «Слушаю вас!» Я сел в кресло напротив нее, и передо мной на столике тут же чудесным образом учтилась чашка кофе. Тут на первом этаже нашего небоскреба было небольшое кафе, где можно было слегка подкрепиться. Так как я довольно-таки частенько встречался тут по делам с другими людьми и укасами, бармен уже знал мои предпочтения. «Вы, наверное, сильно удивились моему приезду», — улыбаясь, сказала мадам Ти. «И наверняка гадаете, зачем я приехала». «Точно», — кивнул я, размешивая сахар в чашке. «Ну, тогда перейду сразу к делу», — сев поудобнее, продолжила она. «Никаких проблем нет. Это чтобы вы не думали, что что-то случилось или должно случиться». Фух, как гора с плеч. Я прям чуток расслабился, хотя виду не подал. По крайней мере, я надеюсь, что она не заметила. Она щелкнула пальцами, и к ней тут же подошел этот жил с небольшим портфелем в руках. Портфель он ей протягивал как можно медленнее, так как Булат немного привстал. Он уже лежал на животе. Я положил ему руку на голову, и волк тут же успокоился. «Добрый день, Александр», — как можно вежливее поздоровался он со мной. «Руку протягивать не буду», — он кивнул на Булата. «Он может», — улыбнулся я. Отдав портфель мадам Ти, он направился к сидящим в другом углу вестибюля мушкетерам и еще парочке ребят из охраны мадам Ти. Она открыла портфель и, достав оттуда небольшую папку, положила ее передо мной на стол. Я вопросительно поднял брови. «Это документы на мой завод по производству автомобилей», — сказала она, подталкивая папку ко мне. «Он ваш. Вам необходимо только подписать документы». Тут я вообще охренел. Хорошо, что чашка кофе стояла на столе, иначе бы я ее просто выронил от неожиданности. «Сейчас все объясню», — поспешила сказать она. Затем задумалась и, вздохнув, продолжила. «Во-первых, я вам должна за спасение наших жизней». «Но завод...» Я аж закашлялся. «Прошу вас, Александр, не перебивайте меня, дайте мне все сказать». «Извините. Я прямо у нее на лице видел, что ее что-то тревожит. Но вот что?» «Да, я вам должна за свою жизнь, за жизнь дочки, ее мужа и внучки. Они все, что у меня есть. Они не управленцы и далеко не бизнесмены. Они его просто не потянут. Это первое». Она смотрела мне прямо в глаза и говорила. «Второе. Мне осталось 3, максимум 4 месяца». Мои друзья-мурашки тут же забегали у меня по спине. Я прям в небольшой ступор впал от этой информации. В последнее время у меня начались проблемы со здоровьем. Так как в нашем мире появились ваши врачи и кое-какое оборудование, то я решилась на обследование. В общем, у меня рак. «Вы уверены?» — спросил я, еле протолкнув ком в горле. «Да, уверена на все 100. Ошибки быть не может. У меня рак. Последняя стадия. Оперировать уже поздно. Если протяну 4 месяца, то мне просто повезет». Она невесело улыбнулась. «Так что вот это...» — она постучала на маникюренным и накрашенным пальчиком по папке с документами на завод. «Я отдаю вам. Взамен я хочу, чтобы вы переселили в ваш мир мою дочку и ее семью и взяли их под свою защиту». «Фига себе просьба!» Видимо, моя рожа в этот момент выглядела очень удивленной, так как бабулька потихоньку хихикнула. «Да у нас там и бандитов-то нет», — немного растерянно ответил я. «Я знаю. ГДЛ — крупная серьезная организация в вашем мире. С ней считаются и считаются с вами, Александр. Вы, лично вы, возьмете их под свою защиту. Деньги у них есть, не буду дурить. Им их хватит надолго. Но оба вроде не глупые, так что за них я не волнуюсь. Про мое положение они знают. Секрета от них из этого я не делала. И переселиться в ваш мир они тоже согласны. И думаю, вы прекрасно понимаете, почему я хочу, чтобы они переселились в ваш мир. Тут, в нашем мире, про них знают единицы. Весь бизнес и все дела веду я. Как только меня не станет, не появись вы, по идее, они бы вступили в наследство. Но на них накинулись бы все, кому не лень. Да и не подтянут они, — она вздохнула. Тем более завод. Я всю жизнь оберегала свою дочь от этих... Она замялась, подбирая слово. Ну, пусть будет от не совсем честных и хороших людей. Примерно как вы сами, почему-то съязвил я. И тут вы правы, не стала она отрицать очевидное. Я далеко не ангел. Рвачей и темных личностей тут хватает. Это я могу с ними разговаривать на одном языке. Но жизни, как у меня для своей дочери, я не хочу. Я хочу, чтобы она спокойно жила своей жизнью. Чтобы у нее не было всех этих стрелок, убийств, разборок, крови и трупов. Каждый родитель, который окунулся с головы в мир криминала, не хочет, чтобы дети пошли по его стопам. «У вас, я знаю, детей нет, но вы наверняка меня понимаете». Я кивнул. «Поэтому я и прошу вас об этой услуге. Вам завод. Мои туда к вам. И спокойная жизнь. Не вступая в наследство тут, они будут иметь гораздо больше шансов на спокойную жизнь там. И если даже и найдется тот, кто захочет им отомстить, достать их там будет гораздо сложнее, чем тут. Тем более там они будут под вашим крылом. Вы же сможете им сделать новые документы?» «Без проблем. Из нашего мира их видели только мои ребята тогда в доме. Больше про них никто не знает». «Когда они готовы переселяться?» «Да хоть сегодня», — ответила мадам Ти. «Тут их ничего не держат, все необходимое купят там. Ваша задача — переправить их туда, помочь закрепиться, ну и опекать их в дальнейшем, что ли». «Моя дочка беременна», — выпалила мадам Ти, и ее глаза предательски блеснули от слез. Но она быстро взяла себя в руки. «Жаль, я не увижу внука или внучку». Я сидел и просто охреневал от этой ситуации. «Дайте мне слово, что вы им поможете и не бросите в дальнейшем», — глядя мне в глаза, произнесла мадам Ти. «Даю слово», — не отводя взгляда, ответил я. «А как же ваш племянник?» «А», — махнула она рукой, — «конченый человек. В вас я не ошиблась. Вас наверняка интересует, что будет с остальным моим бизнесом». Я тут же вспомнил, что у нее есть еще парочка заводиков и фабрик, и молча кивнул. «Помните наш разговор тогда, в ночь покушения в машине?» — спросила она. Я снова кивнул. «Вы тогда сказали, что если бы я раньше все поняла, то многим можно было бы помочь и многое изменить». «Да. Вот я и постараюсь за оставшееся мне время кому-то помочь. Все остальное будет продано, и все деньги я пущу на тех, кому они реально нужны. Попробую хоть немного, но вымолить прощение у себя самой. Я много чего делала в жизни. Пришло время платить по счетам». «Выпить у вас тут есть?» — как-то совсем неожиданно спросила она у меня. «Слива!» «Тут я!» — тут же услышал я позади себя его голос. «По 100! Нет, по 150 коньяку и чего-нибудь закусить!» «Сейчас все будет!» — ответил мой телохранитель и тут же направился в сторону бара. «Вот чем мне нравятся мои пацаны, так это тем, что они никогда не задают лишних вопросов. На часах еще 11 утра нет, а я спиртное прошу». Через пару минут мы с мадам Ти уже влили в себя по 50 капель хорошего коньяка и закусили дольками лимончика. «Деньги, которые я оставляю им, в данный момент лежат в банке», — кивая мне на рюмке, чтобы я повторил, — сказала мадам Ти. «В пересчете по курсу на ваши лины получится чуть больше 3 миллионов». «Это очень большие деньги для нашего мира. Если действительно глупить не будут, им их надолго хватит. Положим в наш банк под проценты и все». «Не будут, а будут, я надеюсь, вы их вразумите». «Как мне передать вам эти деньги?» «Да привезите их на вам и все. Мы переправим их в наш мир, переведем в лины и положим в банк. На их новые имена откроем счета. У нас там банковская система хорошо развита. Будут снимать, сколько им нужно. Надо, сделаем лимит, чтобы искушения не было. Терминал между нашими мирами вчера открыли, так что сейчас и торговля, и туризм будут расти каждый день. И куты, и лины будут ходить между мирами». «Хорошо. Скажу Жилу, чтобы он снял деньги со счета и привез, куда скажете». «Нет. Скажите, куда и во сколько приехать. Я пришлю людей, пусть им все отдадут. Меньше знают, крепче спят». «Хорошо», — согласилась мадам Ти. Потом, немного подумав, написала на салфетке адрес. «Вот сюда в 5 вечера. Все будет готово, заберете деньги». «А что, кстати, будет с вашими людьми?» — спросил я, убирая салфетку. «Ведь, как я понял, тот же Жил ваш достаточно верный человек, и он знает про вашу ситуацию». «Нет, никто больше не знает. Жил получит свою долю, хорошую долю. Остальные верные люди тоже. Племянник тоже в накладе не останется. Но ему тоже недолго осталось. Плотно сидит на игле, он наркоман». «Ведь предупреждала его», — она вздохнула. «Я же постараюсь сделать как можно больше». Затем просто... Она потихоньку засмеялась. «Меня положат в такой же гроб, как вы мне тогда показывали, и сожгут в крематории». «Блядь, мне как-то прям неудобно стало. Выпили еще по 50 капель». «Где и во сколько моим сегодня быть?» — спросила она у меня. «Да пусть вечерком, часиков 6, приезжают в наш ангар», — пожал я плечами. «Мы их переправим к нам. Я тоже домой хочу сходить. Тем более у вас тут сейчас сезон дождей и тумана начнется». «С этим», — я кивнул на лежащую на столе папку с документами на завод, «будем разбираться позднее, иначе моя женщина меня сосвету сживет». «Ах да, еще кое-что», — спохватилась мадам Ти. «Сегодня же вечером вы получите пару чемоданчиков. Они такие серенькие и невзрачные, вы их сразу узнаете». Меня мгновенно прошиб пот. Я, кажется, знаю, что в этих чемоданчиках. И она резко наклонилась, придвинулась ко мне и зашептала. «Многие за содержимое этих чемоданчиков готовы отдать все. Это компромат на сильных мира сего. Там компромат не только на больших людей Лос, но и Севаха, и кое-кого из Галта. Я отдаю его вам полностью. Что вы будете с ним делать, решать тоже вам. Надеюсь, вам не надо говорить, что афишировать владение им вам не стоит». «Бля, бабка меня так под монастырь подведет». «Не надо», — выдохнул я, понимая, какие будут поиски этого компромата после ее смерти. «Боитесь?» — усмехнулась она, увидав мою реакцию. «Да», — честно ответил я. «Даже и не знаю, нужен он мне или нет». «Нужен», — уверенно произнесла мадам Ти. «И, скорее всего, вы подумали, что после моей смерти его будут искать». Я кивнул. «Найдут часть», — она усмехнулась и откинулась в кресле. «И таким образом эти искатели успокоятся. Ну, а большинство будет у вас на руках. Вдруг пригодится. Почитайте там потом как-нибудь на досуге. Узнаете много интересного про здешнюю элиту». «Как бы не подавиться этой информацией», — покачал я головой пулей. «Вы умный мужчина, Александр. Вам решать. Но все-таки рекомендую вам от него не отказываться. Выпили еще коньяка. И тут неожиданно для меня Булат встал и, подойдя к мадам Ти, ткнулся в нее своей большой башкой. «Ты тоже чувствуешь, что мне недолго осталось?» — гладя его по голове и чуть не плача, сказала мадам Ти. «Никогда прежде я такого за Булатом не замечал. Чтобы он вот так взял сам и подошел к совершенно незнакомому человеку. Видимо, волк действительно что-то чувствует». «Ну, в принципе, все», — произнесла мадам Ти, ставя на столик пустой бокал из-под коньяка и убирая руку, которая гладила Булата. «С моими я сегодня попрощаюсь окончательно. Больше они меня не увидят». Я снова охренел. «Я хочу, чтобы в их памяти я осталась вот такой», — она провела рукой вдоль своего тела, «а не больной сухой старухой, прикованной к кровати». «Насчет меньше знают, крепче спят, вы тоже правы. Вашим людям я лично отдам деньги сегодня в 5 вечера. Кто это будет?» «Клёпа и Колючий», — тут же ответил я. «Хорошо. С вами, Александр, я думаю, мы тоже больше не увидимся. Спасибо вам. Позаботьтесь о моих близких. Прощайте». С этими словами она резко встала со своего кресла и направилась в сторону выхода. Я сидел в кресле, полностью пораженный этой женщиной. Такие люди, как она, в моей жизни еще не встречались и, скорее всего, вряд ли встретятся. Сильнейшая сила воли. Сильнейшая харизма. Теперь я точно понимаю, как она добилась всего того, что имеет сейчас. «Все нормально?» — спросил подошедший ко мне Слива. «Да», — медленно ответил я, — «все еще не мог вернуться к реальности после разговора с мадам Ти». Допив коньяк, который оставался у меня в бокале, начал думать, что делать дальше. Вернее, мой взгляд упал на лежащую на столе папку. «Еще один завод. Хм, совсем неплохо, это как раз то, что нам было нужно. Насколько я помнил, на заводе «Мадам» в большинстве своем выпускали автобусы, маршрутки и грузовики. То есть все там было заточено на выпуск больших автомобилей. Но как только я вспомнил, сколько там наверняка нужно будет сделать, мне стало дурно. «Коньяк плохо пошел?» — спросил Слива, увидав мою скривившуюся рожу. «Не, наоборот, тащи еще». Слива пошел в бар за добавкой, а я продолжил думать. «Переделать нам придется очень и очень многое. Пройти все то же, что мы только что прошли с Палеусом. Если я сейчас об этом скажу Светке, ну, что у нас появился еще один завод, она мне точно чего-нибудь открутит. Да и по себе я чувствую, не смогу, устал. Нужен перерыв, нужна какая-то разрядка и встряска, хорошая такая разрядка. Поорать, побегать, можно даже подраться. Нет, заводом определенно нужно заниматься потом. А может быть, поручить это все кому-нибудь? В Палеусе уже есть люди и указы, которые вполне справятся с этой задачей. Финансировать все эти изменения можно будет из моей доли с того же Палеуса. Делиться этим заводом с боссами я точно не собирался. Денег-то, правда, у меня как-то маловато осталось. С тех пор, как экономисты установили курс, я бухнул в завод около 5 лямов своих лин, переведя их в куты. Там, конечно, на счете что-то осталось. Надо, кстати, у Георгича спросить, сколько там. Но их точно не хватит. Вот и придется модернизировать этот завод потихоньку, вкладывая средства от полученной прибыли с Палеуса. Да, ситуация. «Апрель!» — воскликнул я. Подошедший Слива чуть не выронил бокал с коньяком. «Что апрель?» — спросил тот, присаживаясь напротив. «Он сейчас в Таосе». «Да не. Это я так». Я тут же повеселел. «Вот кому я поручу это дело. Тем более он сам хотел сюда к нам. Вот мы с ним и поменяемся. Я назад в ГДЛ, он сюда. Будет заниматься этим заводом. Надо ему, кстати, название придумать. Дам ему долю. Будет тоже автопромышленником. Ну, а я буду его иногда инспектировать. Апрель точно справится. Я прям на 100% уверен». «Слива, сообщи нашим. Вечером, часиков 6 вечера, идем домой. Все, надо отдохнуть. Все берем отпуск, ну кто хочет. И найди мне Тумана или Грача, можно обоих, есть им дело». «Не вопрос, Все сделаем.